Дорожайшие мама и папа. У Маркоу, капитана Ангкмарпоркской городской стражи, был выходной. В выходные Маркоу следовал давно заведенному распорядку. Сначала завтракал в каком-нибудь кафе поблизости, потом писал письмо домой. Это давалось ему нелегко. Вот письма его родителей всегда были интересные. Со статистикой горнодобывающей промышленности, волнующими сведениями про новые шахты и многообещающие рудные жилы. А Маркоу не о чем было писать, кроме убийств и всякого такого. Он пожевал кончик карандаша. «У нас опять выдалось богатое событиями неделя», — написал он. «Я бегаю, как наскепидаренная муха, это уж точно. Мы открываем еще одно караульное помещение на Черевной улице. Это рядом с тенями, очень удобно. Теперь у нас будет целых 4 участка, считая, что в сестрах Долли и у длинной стены, а я все еще единственный капитан, так что мне за целый день и присесть некогда. Лично я иногда скучаю по дружеской обстановке прежних дней, когда в страже служили только я, Шноби и сержант Колон. Но на дворе век фруктового нетопыря. Сержант Колон собирается в конце этого месяца выйти на пенсию. Он говорит, госпожа Колон хочет отдать концы городской жизни и переселиться в лучший мир, то есть в деревню. Сержант и сам стремится к мирной жизни на природе. Я знаю, что вы пожелаете ему удачи. Мой друг Шноби все тот же, только еще шнобее, чем раньше». Маркоу рассеянно взял с тарелки недоеденную баранью отбивную на косточке и опустил под скатерть. Оттуда раздалось: «В общем, что еще писать о работе, я точно вам уже рассказывал про партикулярные части Скейбл-стрит, хотя они все еще базируются в псевдополис-ярде. Горожанам не нравится, когда стражники ходят не в форме, но командор Ваймс говорит, что преступники тоже не носят форму, так что пусть недовольные идут в ж... звездочка Пу». Маркоу остановился. Тот факт, что после 2 лет пребывания в Ангкмарпорке капитан Маркоу все еще стеснялся написать полностью слово «жопа», очень многое говорило о нем самом. «Командор Ваймс говорит, раз преступления совершаются в тайне, то и полицейские тоже должны быть тайные». Он снова остановился. Он обожал свою форму стражника. У него не было никакой другой одежды. Сама мысль о замаскированных стражниках была, ну, немыслима. Все равно, что пираты, которые плавают под чужим флагом. Все равно, что шпионы. Однако он лояльно продолжал. «А командор Ваймс знает, что говорит, я не сомневаюсь. Но он говорит, мы не какая-нибудь старомодная полиция, которая ловила только дураков, у кого не хватило ума убежать. Как бы там ни было, это значит, что у нас прибавится работы и в страже появится много новых лиц». Ожидая, пока в голове родится очередное предложение, Маркоу взял с тарелки сосиску и опустил под стол. Снова раздалось. Подбежал суетливый официант. «Еще порцию, господин Маркоу, за счет заведения!» Все едальни Ангкмарпорка щедро угощали капитана Маркоу за счет заведения, точно зная, что он настоит на оплате. «Нет, спасибо, было очень вкусно. Вот, пожалуйста, 12 пенсов. Сдачи не надо», — сказал Маркоу. «А как ваша девушка? Что-то ее сегодня не видно». «Ангва? Она... О, она где-то недалеко. Я обязательно передам, что вы про нее спрашивали». Гном радостно кивнул и умчался. Маркоу старательно выжил из себя еще несколько строк, а потом очень тихо произнес: «Что-то лошадь с телегой еще стоит у пекарни Столевского». Под столом заскулили. «Правда? Очень странно. Все припасы им уже несколько часов как привезли. А муку и отсев обычно доставляют после обеда. Овощик там все еще сидит. Под столом тихо гавкнули. И лошадь чересчур хороша, чтобы таскать телегу. И ты знаешь, обычно возчик в таких случаях надевает лошади торбу. Еще сегодня последний четверг месяца. Как раз когда у Столевского выплачивают жалование. Муркову отложил карандаш и вежливо махнул рукой официанту. — Будьте добры, господин Дурин. Мне стакан желудевого кофе. С собой.